Глава 37. Появление монаха. А дела их были из рук вон плохи. Если бы только враги могли обратить против них жерла этих же пушек, всякое сопротивление было бы бесполезным. Но присутствие духа Дюлю избавило их от этой опасности. Две пушки со стороны реки и челноки были в безопасности, потому что их защищали из окон дома. Но число защитников страшно уменьшилось, а оставшиеся в живых были до нельзя утомлены, ранены и измучены. 19 человек вошли в дом, из них один был уже прострелен насквозь и валялся на полу, а у другого оказалось томагавком разрублено плечо, и он не в состоянии был поднять мушкет. Дюлю, Делану и Декатина остались невредимыми, но Эфраиму Савиджу пуля пробила руку. У Амоса же из пореза на лице текла кровь. Остальные также более или менее пострадали, но теперь не время было думать о ранах, так как надвигавшаяся кровавая развязка требовала решительных действий. Несколькими выстрелами из забаррикадированных окон удалось очистить двор, ибо целиться туда было крайне неудобно. Но с другой стороны, враги могли теперь укрываться за чистоколом и открыть огонь снаружи. С полдюжины оброчных отвечали на пальбу в то время, как руководители обороны совещались. «У нас 25 женщин и 14 детей», — говорил Делану. «Я уверен, что вы, мсье, согласитесь со мной, что наша обязанность прежде всего подумать о них. Некоторые из вас, как и я, потеряли сыновей или братьев. Так спасите, по крайней мере, наших жен и сестер». Вверх по реке не видно иракетских челноков, сделал предложение один из канадцев. «Если женщины отправятся ночью, они смогут добраться до форта». «Клянусь святой Липой!» — воскликнул Дюлю. «Хорошо бы услать отсюда и мужчин, так как я не знаю, продержимся ли до утра». Одобрительный ропот пробежал между канадцами, но старый вельможа решительно покачал своей украшенной париком головой. Это что за вздор?» — возразил он. «Неужели мы бросим замок Святой Марии на разграбление первой шайки дикарей, вздумавшей напасть на него? Нет, мсье, нас здесь еще около 20 человек. А когда гарнизон получит известие о нападении на нас, а это случится самое позднее завтра утром, то, конечно, пришлет нам подкрепление». Дюлю угрюмо покачал головой. «Если вы настаиваете на удержании этого дома, я не покину вас», — сказал он. «Но жаль, бесполезно жертвовать такими храбрецами». «Челноков еле хватит на женщин и детей», — заметил Терье. «Их всего 2 больших и 4 малых. Ни одному мужчине не найдется места». «Значит, вопрос решен», — заявил Докатина. «Но кто же повезет женщин?» «По реке здесь всего несколько миль, и у нас все женщины до единой умеют грести». Иракезы совершенно притихли, и только отдельные выстрелы с деревьев из-за ограды напоминали по временам об их присутствии. Потери их были велики, и теперь они или занимались уборкой трупов, или держали совет о дальнейшем ходе битвы. Наступали сумерки. Солнце уже зашло за верхушки деревьев. Предводители, оставив по одному человеку у каждого окна, сошли к задней стороне дома, где на песке лежали челноки. К северу не было видно и признаков неприятеля. «Нам везет», — проговорил Амос. «Собираются тучи, и наступает темень». «Это действительно счастье, ибо полнолуние началось только 3 дня тому назад», — ответил Дюлю. «Удивляюсь, почему иракезы не отрезали нас от реки. Видимо, их лодки поплыли на юг за подкреплением. Они могут скоро возвратиться, а потому нам не следует терять ни минуты. Через час будет достаточно темно, чтобы отправиться в путь. По-моему, пойдет дождь, и тогда окажется еще темнее». Собрали женщин и детей, указали им места в лодках. Жены оброчных, суровые, мужественные женщины, проведшие всю жизнь под угрозой опасности, относились к предстоящему отъезду в большинстве спокойно и рассудительно. Только некоторые, помоложе, плакали. Женщина всегда храбрее, когда у нее имеется ребенок, отвлекающий ее мысли от собственной особы. А тут как раз каждой замужней женщине на время плавания пришлось воспользоваться этим радикальным средством от страха. Начальство над женщинами было поручено индианке Онеге, храброй и умной супруге, владельца Святой Марии. «Это не очень далеко, Адель», — утешал Декатина жену, прижавшуюся к его плечу. «Помнишь, когда мы слышали церковный звон, путешествуя по лесу? Это благовестили как раз в форте Сан-Луи, на расстоянии одной или двух миль отсюда». «Но я не хочу покидать тебя, Амори. Мы не разлучались все время. О, Амори, зачем нам расставаться теперь?» «Милая моя, дорогая, ты расскажешь там в форте, что происходит здесь, и нам пришлют помощь». «Пусть другие выполнят это, а я останусь здесь, Амори. Я буду помогать тебе, Амори. Онега научила меня заряжать ружье. Я не буду бояться, право, но только позволь мне остаться здесь». «Не проси об этом, Адель. Это невозможно, дитя. Я не могу оставить тебя в этом доме». «Но я уверена, что так было бы лучше». Более грубый мужской ум еще не научился ценить по достоинству тонкие инстинкты, руководящие женщинами. Декатина увещевал и доказывал до тех пор, пока, если не убедил жену, то заставил ее замолчать. «Сделай это ради меня, моя милая. Ты не знаешь, какую тяжесть снимешь с моего сердца, лишь только я узнаю о твоей безопасности. А за меня тебе нечего бояться. Мы смело можем продержаться до утра. Тогда подойдет подмога из форта. Я слышал, что там много лодок. И мы все свидимся снова». Адель молчала, но крепко сжала руку мужа. Декатина продолжал успокаивать ее, как вдруг у часового, стоявшего у окна, вырвался крик. «К северу от нас на реке лодка!» Осажденные в смущении переглянулись между собой. «Так, значит, иракезы отрезали отступление». «Сколько в ней воинов?» — полюбопытствовал Делану. «Не вижу. Темно, да к тому же и тень от берега». «Куда она плывет?» «Сюда». «Ах, вот она выплывает на открытый плес, и теперь ее можно хорошо рассмотреть». «Слава тебе, Господи! 12 свечей поставлю на Квебекском соборе, если доживу до будущего лета». «Да что же там такое?» — нетерпеливо крикнул Делану. «Это не иракезский челнок. В нем только один человек. Он канадец». «Канадец!» — воскликнул Дюлю, вспрыгивая на окно. «Только безумный может отважиться явиться один в это осиное гнездо. Ага, теперь я его вижу. Он держится вдали от берега во избежание их выстрелов. Вот он на половине реки и поворачивает к нам. Честное слово, этот святой отец не в первый раз держит весло в руках». «По-видимому, иезуит», — произнес, вытягивая шею, один из осажденных. «Нет, я вижу его капюшон», — ответил другой. «Это францисканский монах». Минуту спустя лодка зашуршала по песку, и в распахнувшуюся дверь вошел человек в длинной темной одежде францисканского ордена. Он быстро оглядел всех кругом, подошел к Декатина и положил на плечо ему руку. «Итак, вы не ушли от меня», — произнес он сурово. «Мы разыскали дурное семя, прежде чем оно успело дать ростки». «Что вам угодно, отец мой?» — спросил изумленно Делану. «Вы, очевидно, ошиблись. Это мой хороший приятель Амари Декатина из французских дворян». «Это Амари Декатина, еретик и гугенот!» — крикнул монах. «Я гнался за ним по реке Святого Лаврентия, затем по Ришелье, и прошел бы за ним на край света с целью взять его с собой». «Ну, отец святой, ваше усердие заводит вас слишком далеко», — заметил Делану. «Куда же вы хотите захватить моего друга?» «Он с женой должен вернуться во Францию. В Канаде не место еретикам». «Клянусь святой Анной, святой отец», — проговорил Дюлю. «Если бы вы в настоящее время взяли нас всех во Францию, мы были бы очень обязаны вам». «И вспомните», — строго прибавил Делану, «что вы здесь под моей кровлей и говорите о моем госте». Но нахмуренное лицо старого вельможи не могло смутить монаха. «Взгляните на это!» — показал он, вытащив из-за пазухи какую-то бумагу. «Она подписана губернатором и предписывает вам под страхом королевской немилости вернуть этого человека в Квебек». «А, сударь, когда вы в то утро высадили меня на остров, вы не воображали, что я вернусь в Квебек, чтобы получить эту бумагу, и проплыву за вами столько сотен миль по реке? Но теперь вы в моих руках, и я не покину вас до тех пор, пока не увижу вас с женой на корабле, отвозящем нас всех во Францию». Несмотря на злобную мстительность, горевшую в глазах монаха, де Котина не мог не восхищаться энергией и настойчивостью этого человека. «Мне кажется, святой человек, вы более прославились бы в качестве воина, чем служителя Христа», — сказал он. «Но так как вы все же пробрались за нами сюда, откуда нет выхода, то мы обсудим этот вопрос попозднее, на досуге». Но американцы были менее склонны к такому мирному разрешению вопроса. Борода Эфраима Сэвиджа топорщилась от злобы. Он шепнул что-то на ухо Амосу Грину. «Мы с капитаном можем легко прикончить этого сумасшедшего», прошептал молодой житель лесов, отводя в сторону де Котина. «Раз он так настойчиво становится на нашем пути, он должен поплатиться». «Нет, нет, ни за что на свете, Амос, оставьте его в покое. Он исполняет по своему разумению долг веры, хотя, по-видимому, последнее в нем сильнее милосердия. Но вот и дождь. Теперь достаточно темно для отправки лодок». Большая темная туча заволокла небо, и темнота наступила почти мгновенно. Защитники едва могли различить полосу реки, лежавшую перед ними. Иракезы в лесах и за взятую оградою сидели смирно, лишь изредка только давая знать о себе отдельными выстрелами. Но визг и крики в коттеджах оброчных указывали на то, что победители предавались грабежу. Внезапно над одной из крыш появилось мутное красное зарево. «Они поджигают дома!» — крикнул Дюлю. «Надо живее отправлять челноки, а то скоро на реке станет светло, как днем. В лодке! В лодке! Нельзя терять ни минуты!» Прощаться было некогда. Один страстный поцелуй и Адель увели, усадив в самую маленькую лодку, в которой она очутилась с Онегой, тремя детьми и еще какой-то девушкой. Остальные кинулись к своим местам и через несколько минут отчалили, исчезнув в дожде и мраке. Большая туча разразилась дождем, падавшим крупными каплями на крышу и брызгавшим в лица защитников дома, напрягавших зрение вслед пропавшим лодкам. «Благодарение Богу за эту грозу!» — пробормотал Дюлю. «Она лишает огонь возможности слишком быстро охватить постройки». Но он упустил из виду, что хотя крыши и намокли, но внутренность коттеджей была суха, как труд. Еле успели прозвучать эти слова, как длинный желтый язык пламени показался из одного окна, затем другой, третий. Внезапно провалилась половина крыши, и коттедж запылал, как смоляная бочка. Огонь шипел и трещал под потоками дождя, но, поддерживаемый снизу, разгорался все сильнее и сильнее, поднимаясь все выше и бросая красный отблеск на гигантские деревья, придавая их стволам вид полированной меди. От этого огромного факела вокруг дома и на большом протяжении вдаль реки стало ясно, как днем. По неистовым крикам из лесу можно было заключить, что дикари увидели такие лодки, успевшие, как отлично было видно из окна, проплыть не более четверти мили. «Они бегут по лесу! Мчатся к реке!» — в испуге крикнул де Котина. «Вон там у них несколько челноков», — указал Дюлю. «Но ведь они не могут миновать нас!» — воскликнул владелец Святой Марии. — Спуститесь поживее к пушкам и попытайтесь остановить их. Едва защитники успели добежать до пушек, как две большие пироги, наполненные воинами, вылетели из тростников, росших пониже замка, выплыли на середину и бешено погнались за беглецами. — Жан, ты у нас лучший стрелок, — волновался Делану. — Жарь в нее, когда она пойдет мимо большой сосны. — Ламбер, стреляй-ка из другой пушки. «Жизнь всех, кого вы любите, зависит от этих выстрелов». Оба сморщенных старых артиллериста выглянули из-за своих пушек и стали ожидать челноки. Пламя пожара подымалось все выше и выше, а широкая река казалась листом темного металла с двумя черными точками, стремительно несшимися челноками. Один скользил за другим на расстоянии 50 ярдов, но в обоих индейцы одинаково яростно налегали на весла, а товарищи с берега громкими криками поощряли их. Беглянки уже исчезли за поворотом реки. Когда первый челнок поравнялся с пушкой, канадец перекрестил запал и выстрелил. Крики радости, а затем стоны вырвались из груди напряженно смотревших зрителей. Заряд попал в реку у самой лодки, залив ее таким потоком воды, что одно мгновение осажденным показалось, будто он пустил пирогу на дно. Но минуту спустя волнение улеглось, и челнок уже летел вперед. Только один из пловцов, выронив весло, ткнулся головой в спину сидевшего перед ним товарища. Второй пушкарь нацелился на этот же челнок, но в тот миг, как он подносил запал, из-за ограды вылетела со свистом пуля, и он без стона повалился замертво. «Это дело я немножко знаю, парень!» — крикнул Эфраим Сэвидж, внезапно выскакивая вперед. «Но когда я палю из пушки, то люблю направлять ее сам. Помоги-ка мне двинуть ее и наводи прямо вон на тот. Вот так, пониже. Ну, готово!» Он спустил фитиль и выстрелил. Удар был превосходный. Весь заряд попал в пирогу в 6 футах ниже носа и перекувырнул ее, как яичную скорлупу. Прежде чем рассеялся дым, она затонула, а вторая лодка остановилась подбирать раненых. Остальные индейцы, чувствовавшие себя в воде не хуже, чем на суше, уже плыли к берегу. «Скорей, скорей!» — горячился Делану. «Заряжай еще пушку! Можем опрокинуть и другую!» Но этой надежде не суждено было осуществиться. Задолго до того, как удалось зарядить пушку, иракезы успели подобрать своих раненых и теперь снова бешено неслись по реке. Внезапно пожар потух, и все вокруг исчезло в дожде и мраке. «Боже мой!» — кричал Декатина вне себя. «Их догонят! Бросим этот дом, возьмем лодку и поплывем за ними! Скорее, скорее! Нельзя терять ни минуты!» «Милостивый государь, вы заходите слишком далеко в вашей вполне естественной тревоге», — холодно проговорил вельможа. «Я не склонен так легко покидать мой пост». «Ах, что нам в этом доме? Только дерево и камень! Дом можно снова построить, но подумать, женщины в руках этих дьяволов! О, я с ума схожу! Скорей, скорей! Едем ради Христа, едем!» Лицо Декатина было смертельно бледным, и он отчаянно махал руками. «Не думаю, чтобы их догнали», — успокаивал Дюлю, кладя ему на плечо руку. «Не бойтесь, они отплыли гораздо раньше, а здешние женщины умеют грести не хуже мужчин. К тому же пирога иракезов была и так переполнена, а теперь им пришлось добавить еще к тому же и раненых. Да и дубовые лодки магавков не так быстроходны, как наши берестяные, алганкинские. В итоге мы все же не можем ехать за неимением у нас лодки». «Вот там лежит одна». «А, в нее может поместиться только один человек. Это челнок приехавшего монаха». «Ну так я помчусь в нем. Мое место там, где Адель». Он распахнул дверь, выскочил и уже хотел оттолкнуть утлый челнок, как вдруг кто-то бросился перед ним и ударом топора проломил бок лодки. «Это мой челнок», — произнес монах, бросая топор и складывая руки на груди. «Я могу поступить с ним по своему желанию». «Ах, дьявол! Вы погубили нас!» «Я нашел вас, и вам не скрыться от церкви!» Горячая кровь бросилась в голову офицера, и он, подняв топор, угрожающе шагнул вперед. Свет из открытой двери падал на застывшее суровое лицо монаха, но ни один мускул не дрогнул на этом лице при виде взвившегося над ним топора в руке взбешенного человека. Он только перекрестился, прошептав по латыни отходную молитву. Это спокойствие спасло ему жизнь. Декатина страшным ругательством отбросил топор, отвернувшись от разбитой лодки, как вдруг главная входная дверь неожиданно с треском повалилась внутрь, и толпа дикарей с победным боевым кличем ворвалась в дом.